«Курсант Петров, выйти из строя!» — скомандовал командир училища, и я сделал три строевых шага, покинув строй. «Курсант Петров, вам присваивается звание сержант, по специальности командир танка. Вернуться в строй, сержант!» «Есть вернуться в строй!» Вот так и вызывали курсантов, вручая красноармейские книжицы. Тут учебка. Готовили командиров танков 3 месяца. Вот и заканчивали. Скоро направление в зубы и на фронт. И я не умер, вот еще. Сменил личность и внешность, и под новыми данными, но вот собираюсь воевать дальше. Благо середина июня 44-го. Есть время повоевать. До этого все как-то случайно. Да и не ожидал, что танкистом стану, что уж говорить. Хотя личность сменить удалось, и это хорошо. Не буду вдаваться в подробности, но опишу все кратко. Сбежать удалось, и, похоже, поверили в мою гибель. Позже, когда проверял родителей и сестер, узнал, что пришла похоронка. Капитан Караваев погиб смертью храбрых, посмертно награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Вещи и награды, медаль и ордена им тоже передали. Ну, хоть так. Сообщать, что я жив, не собирался. Да и внешность целительской опции поменял, убрав все шрамы и вообще следы ранений. Главное, теперь во мне не узнают Караваева. Дальше, добыв документы, в Москве все можно сделать, да и возраст до 18 лет сбросил. Это было сложно, но возможно. По документам 19 лет. 3 года работал помощником лесничего под Сыктывкаром, бежав от войны с Украины. Сирота. Нашел я того воен-юриста, он уже полковник на Первом украинском, выкрал ночью и допросил. Действительно, ноги в костер, там уже угли были, держал, пока дергался. Полилась информация сразу, как задавать вопросы начал. Он на своего бывшего начальника указывал. Действительно, заказ на меня был, ждал любого подходящего повода. Генерал юстиции этого нашел и допросил, вот он уже выдал весь расклад. Цанава все-таки. Я всю цепочку отработал, 7 человек. Комиссара. Тут он уже генерал-лейтенантом был. Застрелил из снайперской винтовки с расстояния. На местах боев рыскал, подбирал оружие и ее нашел. Потом и академика, что в шарашку отправил, навестил. Мстить-то всегда нужно. А уже конец февраля, я все сделал, как-то быстро вышло. Планы выполнены. Почему бы не повоевать простым бойцом? Документы есть. Липа, но качественная. Якобы сирота с Киева бежал с войны, жил на севере. В Казань на заработки приехал. Заодно матушку с сестрами проверил. Свежие новости получил по себе. Похоронка, значит. А слухи об аресте моем ходили. Волнения в столице были. Инвалиды бунтовали. Отдайте нашего Караваева. Жалко их до слез. Но жить-то хочется. Да и они живут. Не в земле лежат, вот и пусть живут дальше. А так, под патруль подставился, задержали. Глянули документы, возраст подходит. Ну и на призывной пункт, там баня переодели. И почему-то не в учебный полк, а потом на передок, в одну из дивизий пополнения, а направили в танковое училище. А среди документов у меня был аттестат школы, по ним я закончил 7 классов в Киеве. Как раз война началась, не доучился. Тоже липа, но хорошая. Для училища хватает, вот и направили в соседний Ульяновск. Там оформили, стал курсантом и пошла учеба. Кстати, за время учебы через штаб училища сделал шоферские корочки. Не я один, многие постарались их получить, как и опыт вождения разной техники. Однако 3 месяца пролетели, вот 10 июня наш выпуск. Еще есть курсанты 1-го месяца учебы, 2-го, но им еще учиться, а мы получили новую красноармейскую форму, полевую, с сержантскими погонами. На них эмблемы танкистов, пилотки, дальше вещмешки с припасами. На 3 дня каждому и направление. «Тебе куда?» — вышел следом за мной на улицу новоиспеченный сержант Олейников. Не друг, но приятель, койки в казарме рядом были. «Север, 7-я гвардейская тяжелая танковая бригада, командир танка. Финнов будем бить. Ответят, суки, за ленинградцев. А меня на юг, в 1-ю украинскую армию. 233-я танковая бригада. Тоже командир танка». Прощались с парнями наспех. Гуляла бутылка водки, обмывали погоны. Я тоже глоток сделал и, поздравив с окончанием учебы, гоняли нас там серьезно. Мы стали разъезжаться. Мой эшелон через Казань на Москву везли выздоравливающих из госпиталей. Меня с ними посадили. На этом эшелоне с 20 парней, тоже из училища. А в Москве пересел на другой, уже там, на Ленинград. Тут со мной еще 7. В мою бригаду еще один, мы вместе держались, остальные в другие части. Пока лежал на нарах, напарник курил у открытой двери, а я размышлял. На данный момент хранилище имело размер в 1086 килограмм, как и сканер, но в метрах. Пользуюсь. Например, сейчас у меня свободно едва 100 килограмм и все нужное. Самое забавное, наложницы я так и не заимел. Пока искал виновных и мстил, как-то не до того, а тут учеба в военном училище пошла. Так в самоволке бегал, сразу две молодые вдовы ночами навещал. Я языкастый, быстро разговаривал. Так что, в принципе, без наложницы был. Однако нужна. Потому как учился, хранилище качалось, ничего не добавлял для наложницы. Из свежего пополнения нашел в лесу свежий легковой советский мотоцикл L300. 125 кило весил. Что он делал в лесу, спрятанный, хоть выпуск 43-го года, не знаю. Может, посыльного взяли. Добыл 3 канистра бензина для него. На мотоцикле уже гоняло не раз, вдовушек своих катал, под их визг. Так что помимо велосипеда, вот еще мотоцикл. Хорошая вещь. Из оружия добыл 2 автомата МП-44. Один с оптическим прицелом. Патронов к нему почти 4000. Удачно склад с патронами для них встретился. Также ПТР советский и сотни патронов к нему. Из пулеметов это МГ-42 и 3 запасных ленты. Запасной ствол и 1000 патронов в запасе. Пулемет на сошках, ну и патроны добыл для одного ППД, 2 ППШ и 1 ППС. В принципе, запас достаточный. Разве что ручных гранат запас сделал, и все. Как видите, запас достаточный, а дальность сканера позволит воевать на танке, видя мины. Удобные места для движения, местность там непростая, и противника поражая его точным огнем. Можно попробовать. Очень хочется побольше финнов отправить к праотцам. Если повезет, то и наложницу добуду. В военной финской форме. Да покрасивше, зря что ли место коплю. А так добрались до Ленинграда и со складов на попутных грузовых машинах в тот корпус, где наша бригада воевала. Долго ехали. Дорога разбита, вечерело. Было уже 13 июня, когда водитель грузовика с открытым кузовом машина остановился и, открыв дверцу, стоя на подножке, сказал нам, напарник был Сергеем Ветровым. «Вам туда, 7 км будет, а мы прямо». Мимо проезжали автомашины колонны, так что, подхватив вещмешки, мы спрыгнули, а грузовик, вклинившись в колонну, покатил дальше. Водила, к слову, не особо горел желанием нас брать. Тоже сержантом был, но начальник складов, что изучил наши документы, велел взять. Вот и ехали на мягких тюках с формой и шинелями. В кабине девушка ехала, младший лейтенант медицинской службы. Водила перед ней все хвост пушил, и, видимо, конкурентов в нашем лице ему не надо было. А та красотка, каких поискать. В будущем, скажут, фотомодель, так что было на что посмотреть и подержаться. Да и я облизывался. Отличной бы наложницей была. Не знаю, только по внешности сужу. А пока, поправив пилотку, потом лямки вещмешка, он уже за спиной был, сказал напарнику. «Пошли, чую, ночевать в лесу придется. Через полчаса стемнеет, а 7 км — это 2 часа пехом». Сканер работал, и я видел, что на опушке леса, а вокруг хвойный лес был. За нами наблюдали 2 с маскировочными накидками. Еще 12 дальше, в глубине леса. Все вооружены. Похоже, финские диверсанты. Так что, приглядывая за ними, а те явно проявляли интерес к нам, второй наблюдатель побежал к основной группе. Пройдя перекресток, мы двинули по ответвлению дороги в сторону позиции бригады, если сержант не набрал. Кстати, диверсанты за спиной остались, но ненадолго. Быстро нагоняли со спины, было их 4. Командир группы всего эту 4 выделил, чтобы нас взять. Даже как-то обидно, что нас не ценят. Но радует, что не перестрелять решили, а явно живыми брать. А это несложно. Выйдут, держа на прицеле. У нас ремни-то пустые. Дальше связать, обыскать и в лес. На допрос. Там и прикончат. Ну и пока шел, отслеживал финнов, предвкушая скорую работу и, возможно, пополнение хранилища наложницей. Да, среди основной группы была девушка. Чистила как раз винтовку с оптическим прицелом. У меня был маузер немецкий, с оптикой, а тут СВТ, снайпер. Наши таких в плен не берут. А шел и размышлял. Опыт Гены Караваева дал понять. Сиди на своей кочке и не квакай, не привлекай внимания. Этим я и собирался заниматься. Спокойно воевать и выйти в запас честным фронтовиком. Так что опыт Гены дал мне немало. И я собирался действовать, как спланировал. Просто воюю и после войны, если переживу, война дурная тетка, жить дальше. А пока сказал напарнику, что шел рядом, щурясь удовольствием, улыбаясь солнечным лучам и птичкам, что пели вокруг. «Стой!» Закрутив головой, сказал отрывисто. «Мы тут не одни, люди, не звери идут, к нам похоже. Точно к нам, дистанция 100 метров, четверо». «Ты уверен?» «Да я 3 года с лесничим был. Знаешь, сколько зверя взял в лесах? Бери мой вещмешок и вон в тех кустах укройся, а я займусь этой четверкой. Что-то совсем страх потеряли». Я наклонился и достал из-за голенища финку, покрутив ту. «С ножом против вооруженных диверсантов?» — с явным скепсисом спросил Сергей. «Да я без ружья на медведя ходил, а на зайца голым. Все, скройся». Напарник спорить не стал, мой командный рык уловил правильно. И, держа в руках мой вещмешок, быстро скрылся среди елок рядом с кустами, что указал. А я, перебежав дорогу, с этой стороны диверсанты подходили, быстро побежал, да так, чтобы оказаться у них за спиной, и, стремительно сблизившись, вогнал нож в шею замыкающему. Тот что-то услышал, начал оборачиваться. Из его суоми, что тот был вооружен, пока тот заваливался, позвонки повреждены, 3 короткими очередями в спины положил 3 оставшихся. Содрав ремень ПП с финского солдата, сделал всем контроль одиночными в голову. Быстро осмотрел на предмет ценного. 2 вооружены винтовками Мосина. 1 нашим ППШ, а у этого Суоми был. Свистнув напарника, тот прибежал с вещмешками. Велел вооружаться. Себе я уже ППШ взял. Запасной диск на ремень, туда же фляжку и кобуру с ТТ у одного из финнов был. Ранцев не было, те в лагере оставили. Так что... Тот вооружился Суоми, перезаряжая пока оружие. Мелочи с карманов и наручные часы я уже собрал, трофеи. А пока, вернув нож, протирая тряпицей, сказал задумчивым тоном. «Знаешь, а водитель нас обманул». «Ты о чем?» — возясь с ПП, изучая его, спросил Сергей. «Дорога не езжена. Последняя машина 2 дня назад проезжала. Если тут целая бригада стоит, машины часто ездить должны». Так что фиг его знает, куда она ведет. Проверим, конечно, но утром. Сейчас отойдем в ельник, устроимся. Ты пока жди там, мои вещи возьми, а я пробегусь по следам этой четверки. Не одни они тут, факт, да и странные они. В смысле? Они в своей форме, а диверсанты в нашей ходят. Это регуляры, похоже. Что им тут делать? Может, корректировщики или наводчики, или вообще окруженцы? Выяснить надо. Может, мне с тобой? Честно говоря, прогнать его через бой перестрелку с диверсантами стоит. Молодой, необстрелянный. Но так как я собираюсь наложницу себе забрать, то не стоит его брать. Может, что заметить? Тот вообще глазастый. Заметил следы от наручных часов. Там, на загоревшей коже, контуры их. Так что пусть подождет. Нечего ему со мной бегать. Ты по лесу тихо ходить умеешь? Нет. Лучше подожди меня, а то хрустнет ветка под ногой, обоих погубишь. Надо еще глянуть, сколько их там, может, целый взвод. Тогда и я против них не пойду. Лучше охране тыла сообщить. Угу. Так что оставил того, что вещи решил перенести, и все оружие из диверсантов. Кстати, отличные новые шнурованные ботинки у одного. И мой размер. Снял, пока напарник бегал, прибрав и побежал к основной группе. А там было сложно. С финнами оказался лесовик, и он меня засек. Точнее, лес ему подсказал, что чужак подходит. Да и выстрелы те слышали. Не так и далеко были, насторожены. А выдали меня птицы, чириканьем, что чужой идет. Такое уже бывало, так что обошел место стоянки, дорогу, по которой нас привезли, я уже перебежал. И вышел с тыла. Дальше приметил, что 6 пошли к дороге. Остались 3, плюс наблюдатель у опушки. Как раз 10 оставшихся никто не пропал. Главная девица. А я с интересом ее изучал со стороны. А грудастая мне вполне по нраву пришлась. И на лицо симпатичное, из-под камуфляжной накидки светлые волосы торчат. На немецком разговаривала со старшим группы. Это хорошо, что она его знает. Да и русские наверняка тоже. А когда я у этой тройки появился, держа их на прицеле, вздрогнули все трое. Девица, радист и командир. А торопиться пришлось. На дороге появилась одиночная машина. Те, что у опушки, семеро стали оружие готовить. Явно решили ее брать. Стоит пошуметь, чтобы отвлечь их от появившейся цели. Девица, на удивление, резкой оказалась, как понос. Несмотря на неожиданность, перекатилась. И в руке появился небольшой пистолет, вскидывая его в мою сторону, как тут же короткой очередью я прибил ее к земле, а дальше двух остальных пристрелил. Живыми их брать я и не думал. Так что, недовольно цыкнув, я пробормотал. Не везет мне с наложницами в хранилище, постоянно что-то мешает. Сам же стал уходить в сторону, готовясь встретить ту семерку, даже наблюдатель был, что рассыпались и бежали к стоянке. Ну как бежали? Стемнело, хоть глаз выколи, быстро шли. Еще насторожили действия пассажиров полуторки. Машина встала, и ее покинуло с десяток хорошо вооруженных бойцов. И, продвигаясь перекатами, направились на звуки боя. У машины залег водитель с ППШ. Что-то больно опытно шли, разбившись на тройки. А это не группа из охраны тыла. Впрочем, я увлекся уничтожением семерки. Мне не мешали деревья и ночь. Просто бил по ним издали. Пусть часть пуль и засадил в стволах деревьев. Да, попадал, одного диска хватило их уничтожить. Двое последних, один из них лесовик, пытались уйти, лупя длинными очередями вокруг себя, но нагнал и уничтожил. Даже на 100 метров уйти не успели. Добивать не стал, там 3 подранка было тяжелое. Я же вышел к одной из групп, что уверенно вошла в лес, слушая звуки боя, и крикнул: «Эй, кто такие?» Стрелять на звук те не стали. Пусть я, как крикнул, упал и перекатился за ствол соседнего дерева. «Особый отдел фронта», — размыто сообщил один из бойцов. «Что, и документики есть?» — спросил я уже с другого места и снова перекатился. Другие группы замерли, вслушиваясь в лес и наше общение. «Есть, а ты вообще кто?» «Я очень скромный, героический, почти танкист, сержант Петров Геннадий. Подрался тут с финскими солдатами. 14... Кракозябр было, считая одну девицу-снайпершу. Побил я их». «А почему почти танкист?» «Так из училища по направлению еду. В 7-ю?» «В нее. «Понятно, раз тут высадили». «Кстати, да, на дороге старые следы машин. С чего тут?» «Так мост сожгли, в объезд ездят, пока мост чинят. Пешком дойти можно». «А, понятно. Ну что, граждане особисты, все на месте, один ко мне. И документики готовим». «Ты тоже, сержант, готовь». Впрочем, прошло опознание нормально. Подошедший боец протянул свои документы и предписание на бумаге по охране тыла. Ха, угадал, а тот изучил мои. Оба светили своими фонариками. Тот, кстати, осветил меня, хмыкнув увиденному. «Все верно, можете работать», — возвращая документы, сказал я. «Их 14 было, вон там, там и там подранки, стонут, а остальных наглухо валил». «Валил», — покатал тот слово по языку. «Интересно, говоришь?» «Так ты тут не один?» «Нет, еще один из наших дальше ждет с вещами. Он не лесовик, шумит». «Сам где так научился по лесу ходить? Я же киевский. Родителей убили. По толпе беженцев на дороге ударили. Один остался. Мне тогда 16 лет было. Ну и двинул прочь. Под Сыктывкаром в лесу жил. Там лесничий приютил. Он и научил. Бывший пластун, еще с японцами воевал. Жаль, умер. А там, как говорится, спустился с гор за солью, меня в армию забрали». «Понятно. Давай оружие сдавай и беги за напарником». «С чего это сдам? Что в бою взято, то свято. Вон сколько финнов лежит. С них трофеи собирайте». «Сержант», — с веселой злостью сказал боец, — «я лейтенант, выполняй приказы офицера». «Есть выполнять приказы офицера». Я демонстративно сложил все в сторонке, а когда тот отошел, его окликнули к одному из подранков, которого допрашивали, быстро вернулся и прибрал свое. Теперь уже родное. Дальше добежал до второго, опознался, и мы, загруженные, пошли обратно, по пути описывал, что и как было. Кстати, странно, что одного отпустили, похоже, лейтенант не сомневался, что я свой. А вышли к машине, та же подкатила к перекрестку. Фары горели, водитель, подняв одну сторону капота, возился с мотором. Так что подошли и вещи сложили. А устраиваться стали на опушке. Оказалось, никто не собирался ехать дальше, тут заночуем. Но время у нас есть, до 2 часов завтра прибыть в часть. Так что вещмешки под голову и вскоре уже спали. Как рядом потом бойцы устраивались, мы не видели. Спали.